20. У Ростовых, как и всегда по воскресеньям, обедал кое-кто из близких знакомых. Пьер приехал раньше, чтобы застать их одних. Пьер за этот год так потолстел, что он был бы уродлив, ежели бы он не был так велик ростом, крупен членами и не был так силен, что, очевидно, легко носил свою толщину. Он, пыхтя и что-то бормоча про себя, вошел на лестницу. Кучер его уже не спрашивал, дожидаться ли. Он знал, что когда граф у Ростовых, то до 12 часу. Лакеи Ростовых радостно бросились снимать с него плащ и принимать палку и шляпу. Пьер по привычке клубной и палку и шляпу оставлял в передней. Первое лицо, которую он увидал у Ростовых, была Наташа. Еще прежде, чем он увидал ее, он, снимая плащ в передней, услыхал ее. Она пела сольфеджи в зале. Он знал, что она не пела со времени своей болезни, и потому звук ее голоса удивил и обрадовал его. Он тихо отворил дверь и увидал Наташу в ее лиловом платье, в котором она была у обедни, прохаживающуюся по комнате и поющую. Она шла задом к нему, когда он отворил дверь, но когда она круто повернулась и увидала его толстое удивленное лицо, она покраснела и быстро подошла к нему. «Я хочу попробовать опять петь», — сказала она. «Все-таки это занятие», — прибавила она, как будто извиняясь, — «и прекрасно! Как я рада, что вы приехали! Я нынче так счастлива», — сказала она с тем прежним оживлением, которого уже давно не видел в ней Пьер. «Вы знаете, Николя получил Георгиевский крест. Я так горда за него!» «Как же! Я прислал приказ!» «Ну, я вам не хочу мешать», — прибавил он, и хотел пройти в гостиную. Наташа остановила его. «Граф, что это? Дурно, что я пою?» — сказала она, покраснев, но не спуская глаз, вопросительно глядя на Пьера. «Нет. Отчего же? Напротив. Но отчего вы меня спрашиваете? Я сама не знаю», — быстро отвечала Наташа. «Но я ничего бы не хотела сделать, чтобы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны и как вы много для меня сделали». Она говорила быстро и не замечая того, как Пьер покраснел при этих словах. «Я видела в том же приказе, он, Волконский», — быстро шепотом проговорила она это слово, — «он в России и опять служит». «Как вы думаете?» — сказала она быстро, видимо, торопясь говорить, потому что она боялась за свои силы. «Простит он меня когда-нибудь? Не будет ли он иметь против меня злого чувства? Как вы думаете? Как вы думаете?» «Я думаю», — сказал Пьер, — «ему нечего прощать». «Ежели бы я был на его месте...» По связи воспоминаний Пьер мгновенно перенесся воображением к тому времени, когда он, утешая ее, сказал ей, что ежели бы он был не он, а лучший человек в мире и свободен, то он на коленях просил бы ее руки. И то же чувство жалости, нежности, любви охватило его. И те же слова были у него на устах, но она не дала ему времени сказать их. «Да, вы, — сказала она, с восторгом произнося это слово, — вы — другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас я не знаю человека, и не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь, я не знаю, что бы было со мною, потому что...» Слезы вдруг полились ей в глаза. Она повернулась, подняла ноты к глазам, запела и пошла опять ходить по зале. В это же время из гостиной выбежал Петя. Петя был теперь красивый, румяный, 15-летний мальчик с толстыми красными губами, похожий на Наташу. Он готовился в университет, но в последнее время с товарищем своим Оболенским тайно решил, что пойдет в гусары. Петя выскочил к своему тезке, чтобы переговорить о деле. Он просил его узнать, примут ли его в гусары. Пьер шел по гостиной, не слушая Петю. Петя дернул его за руку, чтобы обратить на себя его внимание. «Ну что, мое дело, Петр Кириллович, ради бога! Одна надежда на вас!» — говорил Петя. «Ах да, твое дело! В гусары-то? Скажу, скажу, нынче скажу все!» «Ну что, мошер, ну что, достали манифест?» — спросил старый граф. «А графинюшка была у обедни у Разумовских, молитву новую слышала, очень хорошая, — говорит. Достал, — отвечал Пьер. Завтра государь будет. Необычайное дворянское собрание, и, говорят, по 10 000 набор. Да, поздравляю вас, да-да, слава богу. Ну, а из армии что?» «Наши опять отступили. Под Смоленском уже, говорят, — отвечал Пьер. Боже мой, — сказал граф, — где же манифест? Воззвание, ах да!» Пьер стал в карманах искать бумаг и не мог найти их. Продолжая охлопывать карманы, он поцеловал руку у вошедшей графини и беспокойно оглядывался, очевидно, ожидая Наташу, которая не пела больше, но и не приходила в гостиную. «Ей-богу, не знаю, куда я его дел», — сказал он. «Ну уж вечно растеряет все», — сказала графиня. Наташа вошла с размягченным, взволнованным лицом и села, молча глядя на Пьера. Как только она вошла в комнату, лицо Пьера, до этого пасмурное, просияло, и он, продолжая отыскивать бумаги, несколько раз взглядывал на нее. «Ей-богу, я съезжу, я дома забыл. Непременно. Ну, к обеду опоздаете. Ах, и кучер уехал». Но Соня, пошедшая в переднюю искать бумаги, нашла их в шляпе Пьера, куда он их старательно заложил за подкладку. Пьер было хотел читать. «Нет, после обеда», — сказал старый граф, видимо, в этом чтении предвидевший большое удовольствие. За обедом, за которым пили шампанское за здоровье нового георгиевского кавалера, Шиншин рассказывал городские новости о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Растопчину привели какого-то немца и объявили ему, что это шампиньон, — так рассказывал сам граф Растопчин. И как граф Растопчин велел шампиньона отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а просто старый гриб-немец. «Хватают, хватают», — сказал граф. «Я графине и то говорю, чтобы поменьше говорила по-французски. Теперь не время». «А слышали?» — сказал Шиншин. «Князь Голицын русского учителя взял, по-русски учится. Становится опасным говорить по-французски на улицах». «Ну что ж, граф Петр Кириллович, как ополчение-то собирать будут, и вам придется на коня», — сказал старый граф, обращаясь к Пьеру. Пьер был молчалив и задумчив во все время этого обеда. Он, как бы не понимая, посмотрел на графа при этом обращении. «Да-да, на войну», — сказал он. «Нет, какой я воин? А, впрочем, все так странно, да я и сам не понимаю. Я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может. После обеда граф уселся покойно в кресло и с серьезным лицом попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать.